Глава 24. Целый месяц лорд Блэкторн появлялся на пороге особняка Белфастов как часы, ровно в 11 утра, и, уведомив дворецкого о визите, отправлялся в парк. Дети гуляли даже в дождливую погоду, просто надевали пропитанные воском плащи и сапоги. Если леди Белфаст не была в беседке, лорд Сириус возился с детьми до половины первого, а когда их уводили на обед, шел разыскивать хозяйку особняка. Если Люсинда работала в кабинете, она приглашала гостя на обед. Если же ее не было дома, а такое случалось, лорд выяснял, в каком районе города леди работает, и ехал туда, чтобы пригласить бывшую жену на обед в ближайший ресторан. Они обедали, и лорд возвращался в особняк Белфастов к детям. Его Величество предоставил заместителю посла длительный отпуск на улаживание дел и пока не спешил призывать лорда Блэкторна ко двору. Вскоре по столице поползли слухи о том, что этих двоих часто видят вместе. То в ресторане, то в опере, а порой и в торговых рядах. Дети растут быстро, им нужна новая одежда. Только вот... что можно сказать о бывшей жене и бывшем муже? Она в разводе, он вдовец. Взрослые самостоятельные люди, от которых смешно ждать выполнения каких-то условностей. А норм приличия общественного порядка лорд и леди никогда не нарушали. Исключительно дружеские посиделки или поездки по детским делам. Разве может быть что-то иное? Впрочем, нашелся человек, недовольный этими встречами. Полковник Фитц-Уильямс вновь явился за ответом, начав свою речь со слов. «Миледи, я ждал целый год. Я думаю, заслужил объяснение. Ваши поездки с бывшим мужем настораживают уже не только меня, но и светских кумушек. Вчера леди Дейрин намекнула мне, что будущей супруге боевого офицера неприлично уделять столько внимания бывшему мужу». Люсинда слушала полковника с изрядной долей вины. Она все еще колебалась, принять его предложение или нет. К тому же этот мужчина умел ей нравиться. Однако в запале полковник совершил непростительное. Он упомянул детей. «И вообще», — выпалил он, видя, что леди застыла, опустив ресницы, и не спешит оправдываться. «Сколько времени эти дети могут жить здесь? Верните их отцу. Побыстрее. У нас с вами будут свои дети. А если не будут, я приглашу племянницу с ее малышами пожить с нами». У леди Белфаст искры вспыхнули в глазах. «Полковник, отчего же вы решили, что можете распоряжаться теми, кто живет в моем доме? Приглашать кого-то без моего ведома? Командовать? Мы с вами еще не женаты, да и помолвка не оформлена официально». Фицуильям замолчал и покраснел так, что его шея налилась малиновым цветом. «Простите, миледи, я увлекся», — сказал он сдержанно. Но, перехватив веселый взгляд компаньонки, не выдержал и продолжил. «И все же это абсолютно недопустимо. Вы, как моя будущая жена, не должны принимать ухаживание младшего по званию». «Вы правы, полковник, не должна», — удивительно сдержанно и решительно сказала Люсинда. «Поэтому с этого момента я больше не ваша будущая жена. Я разрываю вашу помолвку, отказываюсь от дальнейших отношений и прошу вас больше не появляться без приглашения». Полковник сжал кулаки, набычился и принял вид абсолютного дикаря. Даже волосы на голове его встали дыбом, и казалось, что он вот-вот бросится вперед, схватит хрупкую леди, закинет на плечо, чтобы утащить к себе в пещеру. Но миссис Уиткок яростно встряхнула колокольчик, в двери гостиной заглянул дворецкий, за ним вспорхнула горничная с чайным подносом. И полковник внезапно успокоился. Он все еще был неприятно багров, но кулаки разжались, и взгляд он опустил на ковер. «Прошу прощения, леди», — сказал он, — «больше я вас не побеспокою». После чего вышел и даже не хлопнул дверью. «Ух!» — несветски выдохнула компаньонка. «Миледи, это было страшно?» «Да, Лавиния, это было страшно. Как можно так не любить детей и распоряжаться в моем доме? Ты знаешь, что военные любят называть племянницами любовниц? Этот грубиян собирался навязать мне свою любовницу бастардов. О, возможно, он действительно хотел пригласить к вам в дом родственницу», — пробормотала миссис Уиткок. «Но все равно, это ужасно некрасиво с его стороны». «Ужасно», — согласилась леди, наливая себе чашечку чая покрепче, чтобы успокоить нервы.